и даже больше, блестящую вещь. Если бы я не знал автора и прочел ее за границей, я бы сказал, что это Алданов. У нас в Союзе так мог написать только очень образованный человек, например, Тарле. Книга написана виртуозно, кроме великолепной эрудиции, знания и прекрасного понимания эпохи, в ней видна опытная рука режиссера. Диалоги действующих лиц безупречны в смысле стиля и в смысле исторической точности. Персонажи очерчены ясно и ярко, подчас очень скупыми штрихами. А главное, все живут. Нет выдуманности. Повествованию веришь от начала и до конца. Наконец-то ты стал настоящим зрелым мастером. Трудно даже найти в ней недостатки. Может быть, недостаточно тверд в своих убеждениях Можайский? Но какие были убеждения в ту эпоху, да еще у придворных? Он порядочный человек, и все. На большее рассчитывать нельзя. Пожалуй, можно было бы чуть яснее и потверже написать или дописать образ Федора Волгина. Но это все. Больше придираться не к чему. Я прочел, не отрываясь, всю книгу и очень сожалел, что она уже кончилась. Несомненно, ее надо довести до конца Наполеона. Не ленись и сразу приступай к работе. На будущий год мы увидим тебя лауреатом. А какой великолепный киносценарий вышел бы из нее? Меня приводит в восторг эта идея. Я бы сыграл Меттерниха, а Борька Ливанов — Александра. Фильм вышел бы потрясающий. Не знаю только, захотят ли ставить у нас такие фильмы. Заглавие тоже замечательное. «России верные сыны». Я бесконечно рад за тебя, мой маститый друг. Наконец-то ты взялся за свою убеленную сединами голову, а то все писал прогулки по Парижу и топил в реке Сене своих старых друзей. Впрочем, это было нужно для орнамента. За эту книгу я, наконец, прощаю тебе твои прогулки на мой счет. Не могу не закончить письма твоими же словами. Твори и метайся, С. Хабиб. Но не впадай ни в какой загиб. Впрочем, на этот счет я спокоен, а книгу надо заканчивать как можно скорее. Желаю тебе успеха, твой Вертинский. Ялта, 20 ноября 1952 года. Сижу в Ялте, жду кинематографической погоды. Пока ее нет, волны бьют, заливают парапет, свистит ветер, холод собачий. Мне топят номер по блату за деньги. Ялта похожа на бывшую красавицу, что-то вроде старой проститутки в гробу. Ничего от ее курортных прелестей не осталось. Тлен, прах, разрушение. Правда, еще бродят какие-то запоздалые отдыхающие, но они похожи на осенних мух, которые уже приготовились к зимней спячке, где-нибудь на потолке прицепившись к нему вверх ногами. Рестораны закрыты, молоко бродит в пышных бюстах молочницы с кафе и превращается в кумыс. Никто их не пользует. Где глушаковцы, садковцы, максимовцы? Все актерские коллективы, развлекавшие их и понижавшие их половое давление, никого нет. Тишина. Изредка перебегают дорогу коты, которых здесь много, я гляжу на небо и пью, что попало, в ожидании. Сейчас закончил твою книгу. Надо тебе сказать, что читал ее так, как будто я ее раньше не читал. Не знаю почему. То ли потому, что в первый раз я читал ее жадно, так сказать, не разжевывая, глотал, то ли потому, что она действительно прекрасно переработана и дополнена. Во всяком случае, удовольствие я получил совершенно новое. Какая эрудиция, какой разумный повествовательный тон, тон историка, спокойно и твердо описывающего события, и в то же время все это живет, не надумано, тебе надо писать исторические повести, они намного выше, знание эпохи, правильная советская оценка ее, молодец, старик. Тебе надо было дать за нее первую степень, а не третью. Таких произведений мало, а они нужны больше, чем вымышленные истории с еще не существующими пока героями, с собирательными чертами будущего советского человека. Черты его еще пока только намечаются. Помню, Анатоль Франс говорил как-то в Сорбонне, что для него любое описание какого-нибудь французского городка, вроде Лиможа или того же